Слышу крики о помощи с другой аллеи. Лежит девчонка. Поворачиваюсь и вижу через ветви деревьев, как трое непонятных мужиков кружат вокруг нее, размахивая руками граблями. Обдолбались, что ли? Сейчас полно тех, кто употребляет химию, не думая о последствиях и ни до чего хорошего обычно не доводит. Бросаюсь на помощь, быстро подбираясь к аллее, где происходит действо. Девчонка верещит, машет руками. Двое из троих обдолбанных — мои старые знакомые. Вот дают. «У вас все в порядке?» — спрашиваю. Но в ответ не успеваю получить. Дровяк, размахивая руками, идет на меня. Видеть вряд ли не видит, зажмурил глаза, но его оглобли слишком опасно месят воздух. Бам! Бам! Он лицом в землю, затем путевка в санатории выписана двум его дружкам. Что дальше? Оглядываю тела, лежащие лицом в землю. Хмурюсь, на земле валяется моя фотография. Но поднять ее не успеваю, девчонка валится в обморок прямо на меня. Ловлю, чтобы, не дай бог, не расшиблась. Затем приходит через новое уведомление. Ба! Так это тоже моя старая знакомая. Ладно, удивляться буду позже. Сейчас надо оказать помощь. Девица тоже молодец. Пошла вечером в парк, нацепив на себя какие-то едва прикрывающие тело тряпочки. Фигура хорошая, это факт. А в спортзал она ходит отнюдь не номер отбывать. Но если бы меня рядом не оказалось. «Дочь! Бегом сюда!» — подзываю ребенка. «Что тут произошло?» Она прибегает, растерянно осматривается. Троица обдолбанных приходит в себя и начинает спасаться бегством. Выходит плохо. Они спотыкаются, падают. А дочь с перепугу угощает их селфи-палкой. Больше всех достается бугаю весом с 1,5 центнера. Об него девайс и ломается. «Ой!» — она пожимает плечами. «Мне она так нравилась!» «Помоги лучше!» — укладываю старую знакомую на скамью. «Есть вода?» «Не!» «Сбегай, купи!» — протягиваю смятую купюру. Дочь несется к ларьку. Я поднимаю снимок со своим лицом на нем. Выходит, эти два индюка пасли меня не просто так. Принимаю решение выяснить этот момент. Тем более, тип помельче не успел уйти далеко. Пытается перелезть через оградку клумбы и скрыться, но ворота-калитка заперта на щеколду. В несколько шагов настигаю, беру за шиворот, ставлю на ноги и, чтобы задать разговор нужный тон, бью апперкот. «Оф!» — шипит бедолага. «То меня заказал!» — молчит. Прикладываюсь еще раз. На этот раз открываю щеколду, засовываю его голову между калиткой и заборчиком и резко закрываю. «Ай!» «Интересно, а третий кто?» «Блондина прежде я не видел, но он пытался познакомиться с моей дочкой». «Кто тебя послал?» — повторяю вопрос. «Рекомендую сказать». В подтверждение серьезности вставляю кисть бедологи в щель между калиткой и воротами. Одно движение, и все пальцы переломанные. Китаец находит мои действия достаточным аргументом, чтобы начать говорить. «Не бейте, господин Юн, я все расскажу!» — шепчет имя женское, которое мне ни о чем не говорит. «И что она хотела?» «Технологию!» Он на одном дыхании выдает, что их послали выбить из меня технологию литья палладия. Вот, оказывается, откуда ветер дует. Господа бизнесмены опростоволосились и не смогли показать своим хозяевам из Пекина результат. Что же, поможем ребятам. Сую руку в карман пиджака, где у меня лежит блокнот, с помощью которого я проводил презентацию Джу. Записываю на нем рецепт плавки. Передай своей хозяйке, скажи, что даю рецепт взамен того, чтобы меня больше никто не беспокоил. Китаец пялится на меня, сжимая и разжимая кисть. Повезло, пальцы остались целы. «Бери, бери!» Засовываю ему лист из блокнота в нагрудный карман клетчатой рубашки. «Спасибо, господин!» Проваливай отсюда, пока кости целы. Одариваю его беззаботной улыбкой. Он кивает, как болванчик, вскакивает. На запутавшихся ногах передвигается через оградку, поднимается, бежит дальше. «С тобой в разведку не пойдешь», шепчу себе под нос. «Уф!» Слышу выдох Тяо, который приходит в себя. «Как ты?» Не спеши вставать. Вырастаю перед скамьей, но Тяо уже сидит на пятой точке. По ее лицу вижу, что с ней полный порядок. Такое впечатление, что она ничуть не удивлена встрече. Как будто так и должно быть. «Нам надо поговорить с глазу на глаз», — ровно сообщает она. «Сейчас». На меня смотрят глаза отнюдь не пострадавшего человека. Вообще, конечно, интересно, откуда она здесь взялась. Вряд ли случайность случайна, но допустим. «Может, для начала привет, Тяо?» «Нет времени для формальности», — отрезает Фемина. «Пошли со мной. Мы не успели настолько близко познакомиться. На это тоже времени нет». Пожимаю плечами, и дочь где-то запропастилась, предлагая ее подождать. Но Тяо решительно берет меня за руку и ведет за собой. «Пойдем, Йон». «Ну, допустим, идиотов, наведших в парке шорох, больше нет. Значит, и моему ребенку ничего не угрожает. Если Тяо так спешит, значит, у нее есть на это основание. Вот как за руку тянет. Заодно узная, совпадение или случайность, что мы оказались в одном парке в одно и то же время». Но, уходя, все-таки оглядываюсь, пытаясь отыскать взглядом дочь. «Куда идем ты?» «Увидишь». Знакомая по спортзалу продолжает меня тянуть, как бульдозер. Выходим из парка. Небольшая машинка, припаркованная у обочины, мигает фарами. «Нам сюда». Места внутри мало, усаживаясь на пассажирское сиденье, упираясь коленями в бардачок. «Отвернись, я хочу переодеться», — шипит спутница. Ей явно некомфортно в мини-юбке и топике. Пожимаю плечами, отворачиваюсь. Взгляд мельком скользит по зеркалу заднего обзора. Вижу на заднем сиденье швабру, веник, ведро и средства для уборки. Рядом берет и мешковатое платье. Их я запомнил очень хорошо. Понятно. Делаю вид, что не увидел ничего. Смотрю через стекло на мерцающий фонарь уличного освещения. Тяо не та, за кого она себя выдает. Слышу, как она переодевается. На заднее сиденье поочередно падают топик и юбка. На стекло ложится свет уличного фонаря, поэтому вижу часть отражения хозяйки машины. С трудом заставляя себя не смотреть на собеседницу. Нравится? Девчонки отлично чувствуют мужской взгляд. «Твоему мужчине повезло», — отвечаю. «Если бы он был, то да», — она вздыхает. «Поворачивайся, Юн». На Тео теперь элегантная блузка и брюки. Она заканчивает преображение, вытирая влажными салфетками боевой макияж. Теперь она снова другой человек. «О чем ты хотела поговорить?» Демонстративно смотрю на часы. «У меня не то чтобы много времени, да и встреча, когда на мои колени давит пластик, не приносит нужного удовлетворения». «Ноги убери». Тяо пытается открыть бардачок, но упирается крышкой в мое колено. Я кое-как отодвигаюсь наружу. Появляется файл с документами, ложится мне на колени. «Ознакомься», — требует Тяо. «А что мне за это будет?» — решаю разрядить обстановку. Похоже, получается так себе. Она резко подается вперед и шипит мне в лицо. «Ты еще не понял, насколько все серьезно?» Молча вытаскиваю из файла содержимое. Тут фотографии, документы, анонс, явно вырезанный из газеты, о слиянии двух крупных коммерческих корпораций. И несколько моих фотографий, где они сделаны, не имею малейшего представления. Какой-то дорогой дом, мраморные колонны, они явно появились до того, как я здесь оказался. И справедливости ради, на них я почти не похож сам на себя. Жутко болезный, осунувшийся. Вопросительно кашусь на собеседницу. А я тут при чем? Не находишь сходства? Тяо стучит подушечкой пальца по одному из фото. Я выгляжу здесь неважно, пожимаю плечами. Тяо молчит, неожиданно на ее глазах проступают слезы. Вот-вот расплачется. Губы тоже дрожат, и видно, что она прикладывает усилия и не хочет показывать свою слабость. «Это мой отец, Юн, глава корпорации. Он умер несколько дней назад».